Действие 11. В кабинете главного режиссера беседа тоже затянулась надолго. «Не могла себе даже представить такого сюрприза», — произнесла Севастьянова. «У меня просто шок». «Догадываюсь», — быстро посмотрел на нее Дедов. «Это настоящий удар по репутации театра, что нашего молодого актера обвиняют в попытке убийства, да еще и девушки». «Я в это не верю», — произнесла Светлана. «Я тоже», — сказала женщина, представляющаяся главным режиссером. «Естественно, я того же мнения», — заявил Москвин, четвертый из присутствующих в кабинете. Других работников театра на встречу не пригласили. Было решено ограничить круг только теми, кто так или иначе оказался вовлечен в судьбу Зульфии и Дениса, хотя бы и косвенно, как Дедов. Элегантная высокая шатенка имела все основания для того, чтобы объявить себя руководителем театра. Из присутствующих в курсе дела находился только Москвин. Что касается Прониной, она пока не могла ничего подтвердить, ни опровергнуть. Был еще один человек, тот самый, который косвенно оказался виноватым в этой ситуации. Он сейчас должен был находиться в коттедже, к театру прямого отношения не имеющий, зато имел таковое главному режиссеру. Игорь Фалеев был типичным представителем богемы. Некоторое время трудился дизайнером одежды, будучи также художником по костюмам на киностудии имени Горького. Оказавшись с каким-то поручением в Нижнеманске, Игорь отчасти в шутку, отчасти всерьез говорил, что его сослали в ссылку. Начал активно сотрудничать с местными театрами. Благо, опыт и художественный вкус имел вполне соответствующие. Скоро он стал близким другом Евгения Атаманова, весьма близким при этом, может быть, во всех отношениях. Сам же Евгений, который имел ранее несколько длительных или же скоротечных связей с женщинами, включая Севастьянову, наконец прекратил перебирать их. Некоторое время обоих мужчин частенько видели вместе, что послужило пищей для понятных сплетен и скользких публикаций как в местной желтой прессе, так и в столичной. Дело кончилось тем, что Фалеев неожиданно исчез из города, так и не оставив после себя убедительной информации о том, правда ли он был любовником главрежа Атаманова, или же то все досужие и гадкие сплетни. Через пару недель Нижний Манск покинул и Евгений Эдуардович, поскольку он был человеком значительно более известным и популярным в городе, нежели его приятель-дизайнер, информация о вылете главрежа в Тель-Авив быстро стала достоянием прессы. Но кого нынче удивишь вояжем в Израиль? Выездные визы уже пару лет как упразднили за ненадобностью, да их и до отмены давно стали шлепать в паспорта всем желающим без всякого согласования с некогда могущественным и зловещим ОВИРом, быстро превратившимся в обычную чиновную структуру, что-то вроде Министерства торговли. Газета «Зе Балалайка» написали, что Атаманов и Фалеев за рубежом оказались в одном и том же месте, а именно в клинике Эхилов. «Здесь, в числе прочего, — сообщал корреспондент, — производят операции по смене пола, а также подготавливают обоснования для подобного вмешательства. Актеры театра, как и другие читатели газеты, ознакомились с этой информацией, но решили, что это либо утка, либо, если правда, то переделке подвергнется московский дизайнер. Поэтому Дедов и Севастьянова, узнав, что теперь ими будет руководить не Евгений Атаманов, а Евгения Атаманова, испытали довольно большой спектр эмоций. От недоумения до... А впрочем, кто знает точно. Но что касается Светланы, то она как раз отнеслась к удивительной перемене достаточно спокойно и без внутреннего сопротивления. Ну и ладно. Будет теперь у них Евгения Эдуардовна. Чем плохо? Ее больше интересовало, останется ли в театре все по-прежнему, поскольку руководство Атаманова мужчины ее вполне устраивало. Впрочем, нет. Сейчас она сильнее всего переживала о том, что же будет с ее любимым мальчиком, ее любимой девочкой, которой ну просто никак нельзя находиться в тюрьме среди ужасных уголовников и не менее ужасных ментов, так похожих на ее бывшего. Дедов то и дело потирал ладонью лицо, после того, как в очередной раз бросал взгляд на обновленную руководительницу. Вот он точно то ли не мог поверить своим глазам, то ли отказывался принимать новый облик главного режиссера. Впрочем, Константин хорошо знал, в каких ситуациях надо высказывать свое мнение, а в каких имеет смысл помалкивать. Поэтому ограничивался либо нейтральными репликами, либо выкладывал отдельные мысли по поводу конкретных событий, либо как мог оправдывался, потому что получил холодный, но основательный разнос за проведение генеральной репетиции в день ответственного спектакля. Севастьянова слушала знакомые реплики, произнесенные знакомым тоном, но совершенно иным голосом, и порой ловила себя на том, что у нее раздваивается восприятие. Будто бы вместо одного главного режиссера теперь за столом сидят сразу два. Один прежний, строгий и знающий театр как свои пять пальцев Евгений Эдуардович, и второй, точнее, вторая, незнакомая, элегантная женщина, каким-то образом тоже прекрасно понимающая творческий сценический процесс. Разговор коснулся лежащих в больнице Пронина и Глущенко. Если вторая через день-два должна была выписаться, то по части первой пока точной информации не имелось. Москвин напомнил, что Мария обещала же сразу ставить его в известность, лишь только что-то изменится в состоянии Людмилы Ивановны. Но нынешним вечером, по всей видимости, статус-кво сохранился. Затем дело дошло и до Дениса, попавшего в странную и чертовски неприятную историю. «Конечно, я подозреваю, что скрыть от коллег и от общественности тот факт, что наш актер попал под арест, невозможно», — говорила Атаманова. «Завтра либо Лев Лихтенштейн на канале NMT покажет, либо в балалайке напечатают новость. Вернее, даже не новость, а радостные вопли о том, что артист застрелил девушку». «Ой, но сейчас за это можно и в суд подать», — пробормотала Севастьянова. «Можно и в суд. Только ведь люди запоминают не опровержение и не оправдательный приговор, которые у нас в стране все еще большая редкость, а горячую и хорошо поджаренную информацию. Это я к тому, что ни комментировать, ни вообще чего-либо рассказывать о Теляеве мы не должны. Света, Константин, завтра первым делом донесите мое пожелание до всего коллектива, включая осветителей. Именно это, а не весть о том, что ваш главный режиссер теперь она. Вы понимаете, что у нас основное – театр, его репутация, его имидж, а потом уже все остальное. По мне еще пройдутся, вот увидите. Притом все, от балалайки до Благовеста. Каждый со своей колокольни, конечно. Владислав Семенович, когда должен позвонить Левитан? Думаю, с минуты на минуту, – ответил администратор. Если, конечно, следователи не вздумают затянуть допрос за полночь. Кошмарная практика, – проворчал Дедов. Ничего у этих ментов не меняется. Но я все-таки думаю, что они разберутся, кто стрелял и зачем. Кстати, а что это за ребята из Средней Азии, которые приехали за девушкой, чтобы вернуть ее родителям? Москвин охотно рассказал все, что знал про Махмуда и Исона со слов Зульфии. «Этих парней мы видели возле мэрии», — добавила Света. «У них машина, зеленые «Жигули». В этот момент зазвонил телефон. Евгения сняла трубку. «Театр?» «Да, Иосиф Самуилович». «Нет, сейчас лучше вам поговорить с Москвиным». Женщина протянула трубку администратору, негромко напомнив, «Он ведь еще не все обо мне знает». Семенович поговорил по телефону с адвокатом, через некоторое время попрощался с ним и доложил. «Судя по всему, ситуация сложная, но решаемая. Завтра будут результаты экспертизы, потом следственный эксперимент. Левитан уверен, что мальчишку удастся вытащить послезавтра». «Прекрасная новость», — произнесла Атаманова. «Я просто обязана увидеть, наконец, этого удивительного юношу, который, как я понимаю, спас премьеру второй нити Ариадны». Как и предполагала главреж, утром местный канал новостей сообщил подробности происшествия. Правда, вопреки мрачным ожиданиям, комментарии оказались довольно сухими. Да, покушение на убийство, в котором подозревается сотрудник одного из городских театров. К счастью, не были названы ни фамилия подозреваемого, ни конкретное учреждение культуры. Зато оказавшиеся на месте происшествия минувшей ночью не только вызвали скорую, но еще и сделали фото несчастной девушки, истекающей кровью. Телевизионщики не преминули показать снимки крупным планом. Лицо, правда, подали несколько смазанным, сделав упор на красные пятна, разбросанные по бледно-зеленой толстовке с надписью «Come Together» и по бетонному полу подъезда. Севастьянова ничего не могла понять. Зульфию она не узнала на этих снимках. И дело было даже не в толстовке, которую Света обычно видела на своем молодом любовнике. фото сбоку, довольно короткие для девушки волосы, только чуть закрывающие уши. Но это понятно. То ли от нечего делать, то ли из озорства, Ерматова, пока сидела в коттедже, соорудила себе каре, так называемую венгерку. Примерно такой же длины к тому времени отрастил свою белокурую шевелюру Денис. Но Зульфия всегда была брюнеткой. Теперь же на полу лежала светловолосая девушка, облаченная в одежду типа унисекс, толстовку и мешковатые джинсы и белые кроссовки. И тут до Светы дошло окончательно. Она вспомнила банку с надписью «Блондаран», которая стояла на подоконнике в тот неловкий вечер, когда девушка застала их с Денисом в недвусмысленной ситуации. Но если так, значит... Боже ты мой, теперь она поняла, в чем тут дело. Но это же просто ужас. Кошмар! Выскочив на улицу, она побежала к ближайшему таксофону и набрала номер администрации театра. Длинные гудки. Ну да, в 9 утра сегодня вряд ли кто-то будет там сидеть и ждать звонков. Но время терять нельзя. Может, Москвин в виде исключения появится хотя бы к 10? К счастью, так и случилось. Изнемогающую от нетерпения женщину администратор усадил на диванчик в фойе рядом со своим столом и коротко изложил ситуацию. Левитан сообщил, что ночью ничего нового и ничего плохого не произошло. Наш Денис сидит в одиночке. На допрос его вызвали только после приезда адвоката. Буквально с минуты на минуту ждут результатов экспертизы. Вы видели новости? Я не сразу смогла узнать Зульфию. Она что, постриглась и перекрасилась? Когда? Зачем? Этого никто не знает. Но это верно, и ошибки быть не может. Поступившая в реанимацию девушка действительно Зульфия Ерматова. Только она теперь крашеная блондинка. Понятно. А адвокат не сказал, из какого оружия стреляли в девушку? Сказал. Из старого пистолета системы Токарева. Это который ТТ? Да, он самый. Спасибо, Семёныч, выдохнула Светлана. Я поеду, пожалуй. Что за спешка такая сегодня? Я знаю, кто стрелял в Зульфию. И я знаю, что хотел убить не ее. Погоди, стой! Ну вот что ты с ней будешь делать? Расстроился Москвин и стал набирать сотовый номер Атамановой. А Зульфия той ночью действительно решила завершить процедуру смены имиджа, которую начала еще в коттедже. В квартире уже было достаточно тепло, батареи отопления наконец принялись греть как положено, и девушка, не опасаясь замерзнуть, скинула лишнюю одежду, оставшись только в трусиках-слипах. Изучив инструкцию на банке, она принялась делать свое темное каре светлым. Процесс затянулся надолго, но дело того стоило. Таинство превращения самой себя в блондинку виделось девушке восхитительным и даже каким-то мистическим, волшебным действом. Ей самой казалось, что этими манипуляциями она как будто отбрасывает отжившую часть себя, словно гусеница, которой пришло время превратиться в красивую бабочку. Укоротила волосы, и нет больше связи со страшными и пугающими традициями, буквально за считанные дни, возвратившимися из средневекового ада. Выщипала брови и стала независимой от мнения старших и свободной от их воли. Теперь нужно отправить в прошлое ее не такую уж долгую, но странную и оказавшуюся столь горькой на вкус связь с Теляевым. По иронии судьбы, волосы девушки становились по мере отбеления странно похожими на Денисовы, приобретая тот самый цвет спелой пшеницы, который ей так всегда нравился. Венгерка давно потеряла форму, и теперь светлые локоны рассыпались по плечам, создавая ощущение легкости и свободы. Денис так и не появился, а время уже было больше 2 часов ночи. Зульфия не хотела думать о том, что бывший ее парень наверняка спит. Спит, ага, как же, со Светланой. Несмотря ни на что, злость, досада и ревность по отношению к возрастной актрисе по-прежнему продолжали периодически жалить ее сердце, притом весьма чувствительно. Волосы почти совсем высохли, а Зульфия, в очередной раз смотря на себя в зеркале, убедилась, что выглядит восхитительно. К тому же, из одежды на ней сейчас был самый минимум. Как славно встать во весь рост и оглядеть себя в отражении полностью. Из подъезда донесся негромкий шум, как будто загремела связка ключей. «Денис, что ли, вернулся?» «Ну, вернулся. Что ж того? Ведь в эту квартиру он имеет полное право входить всегда, как только ему вздумается. Да и второй комплект ключей вроде был у него сейчас. Показаться бывшему парню в полуголом виде совсем не хотелось. Ведь Иляев теперь был все равно, что чужой, посторонний. И как это все было глупо и нелогично. Зульфия быстро защелкнула лифчик, натянула джинсы, влезла в просторную светло-зеленую толстовку Дениса. Подошла к двери, посмотрела в глазок. Она едва не задала вопрос «это ты?», как то бывало много раз прежде. Особенно если вспомнить, что традиционный ответ Дениса был «несу цветы». Словно отзыв на секретный пароль, означавший, что юноша настроен на нежные поцелуи и дальнейшие взаимные изучения потаенных уголков тела. Так было до знакомства с этой Тони Парфеновой, будь она трижды проклята до седьмого колена вместе с ее создателями. Дверь открылась. На лестничной площадке в прихожей было темно, но Зульфия хорошо видела мужской силуэт, темный и высокий. Денис иногда добавлял себе роста, надевая полуботинки на поднятых каблуках, но сейчас эта обувь стояла на полке под одеждой. Со стороны комнаты по прихожей мазнул свет фар автомобиля, разворачивающегося во дворе. Девушка успела увидеть, что силуэт приподнял в руке предмет довольно больших размеров, вроде бы упакованный в полиэтиленовый пакет. Послышался странный трескучий хлопок, будто разрывает что-то прочное, и прихожую озарила яркая оранжевая вспышка. В тот же миг сильный удар в живот сбил Зульфию с ног, словно бы ей с размаху впечатал в тело свой кулак сам Кинг-Конг. Дыхание прервалось, в голове пронесся сноп искр, как от электросварки, а затем живот полыхнул безумной болью, словно бы у девушки внутри взорвалась атомная бомба. С трудом втянув в себя воздух, Зульфия завалилась на бок и подтянула к животу колени, тронула ладонью ревущую вулканом рану и напоролась на что-то теплое, липкое, страшное. Зловещий силуэт включил фонарь, осветил лежащую на полу фигуру, перебирающую ногами, и душе девушки донеслось ругательство. Злые, злорадные или радостные – это Зульфия уже вряд ли могла оценить. Тяжелый и быстрый топот раздался по квартире. Через некоторое время щелкнул замок входной двери, незваный и опасный гость ретировался. Зульфия, не в состоянии сдержать хриплые стоны, попыталась ежиться, сжаться как можно сильнее, словно бы таким образом удалось хоть как-то приглушить боль, рвущую живот изнутри. Девушка понимала, что в нее всадил пулю бандит или маньяк, так как об этом постоянно пишут газеты, и что через несколько часов ужасных мучений она истечет кровью в прихожей, и никто не сумеет ее спасти. Чтобы встать на колени, девушке понадобилось минут пять. Для этого пришлось одной рукой хвататься за этажерку у стены, а другую прижимать к животу. Из него что-то пыталось выскочить наружу, и было крайне необходимо удержать это внутри себя. Еще минут 7-8 ушло на то, чтобы прислониться к входной двери. Зульфии казалось, что она потратила по меньшей мере полчаса, и отодвинуть защелку замка. Дверь открывалась внутрь, и когда девушка потянула ее на себя, то потеряла равновесие и опрокинулась назад, спиной на пол. Боль была такая, что заставила Зульфию кричать без перерыва минуты две или три. Почти ничего не видя из-за темноты, сгущавшейся перед глазами, девушка переползла на спине ногами вперед через порог прихожей и оказалась на лестничной площадке, освещенной тусклой лампой. По-видимому, кто-то услышал отчаянные крики, на других этажах защелкали замки и засовы. Но Зульфия, страшась, что равнодушные или запуганные люди не рискнут выйти из квартиры до утра, принялась слабеющей свободной рукой барабанить в чужие двери на своем этаже, с трудом перемещаясь по бетонному полу все так же, спиной вниз. Другой рукой она изо всех сил сжимала рану, хотя прикасаться к животу было очень, очень больно. «Девчонку убили!» – донеслось до Зульфии. «Это про меня, наверное», – подумала девушка вяло. «Ну, вообще-то не убили вроде бы. Я ведь все вижу и даже говорить могу. И действительно». Зульфия еще довольно долго воспринимала окружающее сквозь рвущую и тянущую боль. Она сначала просила вызвать скорую, потом пыталась объяснить людям в белом и сером, что с нею произошло, а также требовала закрыть дверь, чтобы из квартиры ничего не пропало. Но она всего лишь воображала, что говорила вслух. На самом деле, боль не давала ей отчетливо произносить слова, и до медиков, оперативников и соседей доносились лишь тихие стоны и всхлипы. Ерматова потеряла сознание только на операционном столе, поэтому озадаченную реплику хирурга «И что нам прикажете тут делать?» она уже не могла услышать. Илья не поверил своим глазам. «Надо же!» – произнес он. «Великая актриса собственной персоной! Какого черта? «Поговорить надо», — сказала Севастьянова. Бывший муж смерил взглядом Светлану. Да, что-то в ней здорово изменилось по сравнению с тем моментом, как эта похотливая кошка просто искры разбрасывала, идя на потрохушки с сопливым любовником. Но действительно, что ей от него надо? Вряд ли деньги пришла предлагать. «Ну, заходи, раз сама явилась. В комнату проходи, только бот сними». Илья раскрыл дверь прихожей пошире, впуская женщину. Светлана бросила взгляд в проем, ведущий на кухню, и порадовалась, что бывший не предложил пройти в до предела захламленное и грязное помещение, где на липком полу громоздился липкий стол, полный липкой посуды. Впрочем, комната выглядела немногим лучше. Хотя стулья вроде чистые, и на том спасибо. «Может, принесла чего?» – спросил Илья, устраиваясь на другом стуле, который коротко взвизгнул под тяжестью задницы бывшего милиционера. «Спросить хочу кое-что», – произнесла Светлана. «Как тебе пришла в голову эта ужасная мысль?» «Какая именно?» – подавив злобный вздох, поинтересовался Замороков. «Зачем ты решил застрелить мальчишку?» – дрогнувшим голосом спросила Светлана. Илья, видимо, ожидал чего угодно, но только не этого. Он даже встал со стула, подошел чуть ближе к женщине, словно пытаясь ее рассмотреть получше. Ничего особенного не углядев, вернулся на место. «Какого еще мальчишку?» – прищурившись, спросил он. И тут же до него дошел смысл вопроса. «Этого? Твоего юного жеребчика, что ли? Как его? Дениса? Да ладно. Руки марать только». У Светланы вспыхнуло лицо. «Ты можешь говорить что угодно. Но я знаю, что это пытался сделать ты. У тебя есть пистолет. Ты хвастался пьяный. Пистолет системы Токарева, ТТ, который ты украл во время какой-то вашей оперативной работы». Илья задумался. «Черт возьми. Неужели он уже тогда, пока они жили вместе, допивался до такого состояния, что поутру не помнил о своей вчерашней болтовне? Надо же, как неосторожно». «И что?» – спросил он. «С чего ты решила, что у меня действительно есть пистолет, и что я решил пристрелить твоего щенка? Ты забыл, как пугал меня этой пушкой? Когда я заговорила о разводе с тобой? Как ты орал, что скорее убьешь меня, чем позволишь уйти? Как пистолетом перед моим лицом размахивал?» Замороков скривился. Он совершенно не помнил этого. Видимо, напился до зеленых соплей. Идиот. Но, с другой стороны, вряд ли она будет выдумывать. Да еще ведь, что интересно, хоть и курица, а запомнила марку оружия. Значит, действительно он ее стращал пистолетом. Вот осел. А если бы она его сдала в прокуратуру? Это было бы вполне естественно. Он бы не отвертелся, даже несмотря на то, что тогда еще находился на службе, и притом на хорошем счету у начальства. Но она его не сдала, и это казалось весьма странным. «Ну-ка, расскажи теперь, с чего тебе все-таки пришла в твою тупую голову подобная мысль? Я твоего блондинчика не трогал. Хотя, признаюсь, видел его мерзкую рожу и не отказался бы ее попортить. Но, как видишь, мое благородство безгранично, и я не стал этого делать. Мне наплевать на него, на то, что ты с ним трахаешься. Живите и веселитесь. Все равно ты ему через пару месяцев наскучишь, и он найдет себе телочку посвежее. Так всегда бывает. Ни ты первая, ни ты последняя. Ты уже отплясала свое, а ему еще как минимум пяток девок попортить надо успеть, прежде чем какая-нибудь стерва сядет на шею и начнет пить кровь». «Да прекрати ты нести демагогию! Ты мне и раньше говорил, в том числе после развода, что тебя бесит даже одна мысль о том, что я найду себе нового мужчину. Ты грозился, что убьешь его. И о чем я должна была подумать, когда узнала, что вчера стреляли в девушку Дениса?» Светлана кинула на стол газету «За балалайка» с фотографией Зульфии на первой полосе. Лицо девушки, лежащей на полу в подъезде, ретушеры немного замаскировали, но не узнать ее было трудно. С другой стороны, кто знал Зульфию раньше, тот вряд ли мог опознать ее в блондинке с короткими волосами. Илья глянул на фото, затем перевел взгляд на Светлану. «Знаешь, всегда был уверен в том, что у всех баб в голове сплошная каша. Про тебя и говорить нечего. Сначала ты меня обвиняешь в том, что я собирался грохнуть твоего дружка. Теперь показываешь мне еще одну его любовницу. Классные у вас отношения, я в восторге. Ее тоже застрелили, что ли? Ну и опять же, при чем тут я? Какое мне дело до всех ваших театральных шалав? Во-первых, она не из театра. Во-вторых, зачем сразу навешиваешь ярлыки? Никакая не шалава, а очень хорошая девушка. И ты стрелял в нее, думая, что это Денис. Слушай, вот кого я бы сейчас размазал по стенке, так это тебя. У тебя вместо мозгов сплошная протухшая сперма. Ты уж определись сначала, кого я будто бы собирался застрелить, девку или пацана. И вообще, ну что за резон мне в кого-то палить? Я разве киллер какой-нибудь? Единственный человек на земле, которого мне бы хотелось видеть в гробу, так это моя бывшая. И то ведь, она еще каким-то чудом продолжает коптить небо. Я добрый человек, убирайся нахрен, потому что моя доброта скоро закончится, и я тебе точно нос по щекам размажу. Тебя душила ревность, и ты задумал убить Дениса. Пришел ночью в дом, где он живет, надел на пистолет глушитель, но Дениса там не было. В квартире находилась его бывшая девушка. Она отстригла и перекрасила волосы так, что ее теперь не узнать. В темноте ты принял ее за Дениса и выстрелил. Наверное, ты понял, что ошибся, и потому решил подбросить пистолет в квартиру, а сам ушел. Девушка получила пулю в живот. Я не представляю, как дико она мучилась. Но если бы она не смогла открыть дверь и выползти на лестничную клетку, то скоро умерла бы от потери крови. Илья вдруг задумался и даже как будто успокоился. И помрачнел, но как-то иначе, по-новому, нежели обычно при разговорах с бывшей женой. «Так, мне эта история начинает казаться очень интересной», — вдруг произнес он. «И действительно паршивой. Пожалуй, я даже не стану тебя бить. Естественно, никакого отношения к убийству я не имею. Хотя, погоди. А хахаль твой что?» «Его арестовали». «Ну, этого следовало ожидать. Девка-то жива осталась?» «Она в критическом состоянии, насколько я знаю. Может умереть в любой момент». «Ясно. И кажется, я понимаю, почему ты сейчас здесь. Ты вообразила, будто я настолько мерзок и отвратителен, что в состоянии пристрелить пацана, лишь бы сделать тебе пакость. Дура ты все-таки, Светка. Ох, дура. Во-первых, я этого не делал, повторяю для тупых. А если бы я это действительно натворил, и ты бы сейчас приперлась, чтобы сделать мне подобную предъяву, то уже валялась бы в ванной, а я потихоньку рубил тебя на мясо, а после разнес твои детали по разным помойкам в районе ближайшей ночью». «А пистолет?» – сказала Светлана, действительно ощущая себя последней идиоткой. «А что пистолет? Кстати, у меня его и нет уже давно. Даже если ты сейчас сумеешь организовать обыск на моей хате, его не найдут. Давай, устраивай. Я обещаю, что даже бить тебя не стану. Правда, я точно не знаю, в котором часу это произошло. Но и лепить себе левое алиби не буду. Повторяю еще раз. Я тут ни при чем. Поняла? Теперь собирай свои кости и выметывайся. Видеть тебя не могу». Светлана поднялась. Пол под ногами тошнота покачивался. Она сделала несколько шагов по направлению к прихожей, как вдруг бывший муж ее окликнул. «Погоди». Женщина остановилась и медленно повернула лицо к Илье. Тот произнес: «Вернись». Светлана точно сомнамбула, мягкими шагами прошла в комнату и опустилась на скрипучий стул. «Слушай сюда», — заговорил Замороков. «Я так понимаю, тебе очень хочется вытащить своего хахаля с кичи, куда его определили как самого вероятного подозреваемого. Скорее всего, у тебя ничего не выйдет. Я своих бывших сослуживцев знаю и в курсе, что им проще отправить чувачка на зону паровозом, чтобы получить галочку и звездочку, чем оставить висяк. Незакрытое дело плохо для продвижения по службе и репутации. Если ты сама вздумаешь играть в сыщиков, то тебя либо тоже пристрелят, либо посадят. Вообще на твою судьбу мне глубоко плевать, но вот пацана чисто по-человечески жаль. Хотя он и дурак, что связался с тобой. Идея, что кто-то хотел убить именно его, но по ошибке выстрелила в девку, мне кажется довольно глупой. Я чую, что тут все как-то не так. Сама знаешь, бывших ментов не бывает. Так вот, если хочешь знать мое ментовское мнение, планировали убить именно девку». «За что ее убивать? Она же никому никакого вреда не причинила». «А твоего бойфренда? Он разве успел кому-то дорогу перейти? Да так, что его грохнуть нужно». «Нет, не то. Короче, вот тебе информация к размышлению. Я знаю двух чучмеков, которые имели до этой девки интерес. И очень большой, судя по всему. Они мне подсовывали ее фото, думая, что я имею какое-то отношение к вашему театру. Одного зовут Махмуд, другого не знаю. У первого длинного такие мерзкие усики, у второго бородка торчком», — закончила Светлана. «Это Эссон». «Так ты знаешь лучше меня. Девка, видимо, сама родом из какого-нибудь Черкестана. Как ее зовут, в курсе?» «Зульфия». «Ну вот и ответ. До того, как припасть к твоим повидавшим всякие виды прелестям, Денис крутил с этой девчонкой. А такие вещи в некоторых бабайских семьях не прощают. Особенно сейчас, когда во многих отделившихся странах начался разгул исламизма. Не исключено, что ей решили отомстить, так сказать, восстановить честь семьи путем смытия позора крови. Это у них бывает». «Но ведь она же с Денисом рассталась». «Ну почему вы, бабы, такие дуры?» — с чувством произнес Илья. «Какая разница, расстались, не расстались. Это мы, русские дебилы, нам часто бывает насрать, сколько было мужиков у тетки прежде. А джигиты более разборчивы. Переспала девка с посторонним парнем до свадьбы. Уже все, бракованная. Можно в утиль сдавать, как пустую стеклотару. А если переспала с немусульманином, с неверным, так еще и отступница, источник великого позора для отца и братьев. Понимаешь теперь? Советую тебе передать эти соображения кому следует. Но сама к азиатам не суйся и вопросы не задавай. А то и в тебя пулю всадят. Чего доброго. Ваше бабское племя, конечно, учить надо. И по мусалам лупить со всей дури, чтобы вы хоть что-то понимать начали. Но стрелять в живот — это беспредел. Видел я, как люди такими ранениями мучаются. Веришь, нет? Спать потом долго не мог нормально. Так ни с кем нельзя поступать. Даже с последними шалавами». Илья, несмотря на зловещий смысл своей тирады, выглядел непривычно спокойным и едва ли неучастливым. И тон его речи был таким же. Если поначалу он буквально рычал на Светлану, то сейчас обращался к ней вполне нейтрально, словно беседовал с соседкой или, может быть, коллегой. Не исключено, что даже рассчитывал на какое-то взаимопонимание. Впрочем, Света действительно сочла версию бывшего мужа, если не вполне правдоподобной, то достойной внимания. Естественно, если отбросить его разглагольствование о женской неполноценности. С этими убеждениями спорить было бесполезно, да и бессмысленно. «Вот, я думаю, теперь ты убедилась, что побывала у меня не зря, хотя и пришла, набитая, как обычно, всякими глупостями. И все, я тебя не собираюсь задерживать». Света снова встала и направилась к выходу. Теперь пол под ногами не качался, и вообще, женщина ощущала себя гораздо увереннее, чем несколько минут назад. Но в прихожей, обувшись, снова повернулась к Илье. «Знаешь что?» «Спасибо», — сказала она. «Да ладно», — проговорил Замороков, сдвинув брови. Света прикусила губу и постаралась поскорее покинуть квартиру бывшего мужа. В любом случае, общение с ним оставляло чувство, бесконечно далекое от умиротворения. Следователь Телегин был угрюм и мрачен. Он посмотрел на часы и произнес: «Так, Теляев, время без 5:11. Мы и так с тобой излишне затянули всю эту волынку. Но если твой защитник не появится ровно к 11, будем разговаривать без него. Хотя это очень странно. Обычно адвокаты уровня Левитана не опаздывают». «Может быть, вы ему позвоните?» – спросил Денис. «А оно мне надо?» – осколабился Телегин. «Придет, ладно. Не придет, еще лучше». «Но он мне запретил что-либо говорить без его разрешения». «Кого это волнует, Теляев? Говорить стану в основном я. А ты можешь молчать, мычать или трясти головой. Все будет истолковано, как мне нужно. Понимаешь?» Денис решил промолчать. «Вот и чудно. К тому же у меня для тебя есть 3 новости. Одна хорошая, одна нейтральная и одна плохая. С какой лучше начать?» Денис пожал плечами. «Тогда с нейтральной. В твоем организме нет следов наркотических или психотропных веществ. Но особого значения для нашего случая это не имеет. Если бы их нашли в большом количестве, а ты бы валялся в отрубе хоть в квартире, хоть на хазе среди торчков, ушлый адвокат ухватился бы за этот факт как косвенную причину того, что ты сам не в состоянии стрелять. И если бы ты был в квартире, то и я, и суд могли бы поверить, что ты настолько глубоко спал, что не мог слышать ни того, как твоя подруга открыла дверь, ни того, как кто-то стрелял через глушитель из пистолета. Теперь хорошая новость. На пистолете твоих отпечатков нет. Вот, смотрю, ты заулыбался даже. Но вот теперь время для плохой новости. Ты сильно не радуйся, других-то отпечатков тоже нет. Значит, оружие тщательно вытерли, прежде чем положить в ящик стола. А вот ящик-то как раз пестрит твоими пальчиками. И гражданки Ерматовой тоже. Но отпечатков пальцев посторонних лиц на нем нет. Ты, наверное, читал детективы? Они в большинстве своем глупы, но две мудрости часто в себе содержат. Первое – это то, что преступник, как бы он тщательно не готовил преступление или не заметал за собой следы, а все равно какой-нибудь промах досовершит. Денис сделал неопределенный жест руками. Без Левитана он чувствовал себя крайне неуютно, а ночь в холодной камере следственного изолятора подействовала на него угнетающе, что, собственно, и требовалось от подобного помещения – подавить психику человека, впервые попавшего под арест. Не хочешь знать, какую вторую мудрость частенько излагают писатели детективов? Ну ладно. Вторая – это то, что преступник всегда будет пойман, вина его доказана, а сам он потом отправится отбывать положенное наказание. Знаешь, если господин Левитан от тебя отказался, что меня, в общем-то, не сильно и удивляет, то я тебе не завидую. Государственный защитник, сверхнеобходимого для проформы, отдуваться не будет, и суд тебе даст ровно столько, сколько запросит прокурор. А запросит он много. Тут, правда, есть один нюанс. Ты ведь гражданин иностранного государства, хотя твои документы крутятся в какой-то бюрократической карусели. И сейчас по запросу прокуратуры можно приостановить этот процесс. Запрос этот будут делать я. Если подсудимый будет гражданин иностранного государства, то тебя депортируют на родину. Что там с тобой случится, одному ихнему Аллаху известно. Я лишь могу предположить, что многолетнее пребывание в общей камере тамошнего Зиндана с местного разлива уголовниками для тебя будет весьма грустным. Не знаю, сколько ты выдержишь. И насчет многолетнего я, пожалуй, погорячился. Тебя вынесут ногами вперед где-нибудь через 3 месяца. И защищать там будет некому. Здесь хоть полковник Вахрушев может подсуетиться, чтобы тебя никуда не этапировали, а оставили в так называемой красной зоне. Есть у нас в пригороде такой детский сад для случайно оступившихся интеллигентов. Тех, кого на обычной зоне уголовники насилуют сразу же по прибытии. А конвойные, дубаки, выводящие и прочие, бьют таких, как ты, каждый день. И в камере будут добавлять, пока все зубы не повышибают. На это уходит от силы пара недель. Но бить все равно продолжит и дальше. Кстати, ты в курсе, для чего смазливым юношам с круглыми попками зубы выбивают? Чтобы уголовники могли без опасений им в рот давать, зная, что беспомощный дрищ будет сосать как следует и не попытается откусить член. Это, кстати, я тебе рассказываю про порядки на зонах, какие они были до распада Союза. А что там творится сейчас, особенно в южном зарубежье, думаю, просто не вышептать. Телегин даже зажмурился и покачал головой. Ужас, в который погрузился Денис, описать было невозможно. Но если прокуратура такой запрос не сделает, то через какое-то время ты получишь российский паспорт, и судить будут уже гражданина Российской Федерации, которого потом никуда не увезут, а оставят в здешнем детском садике. У тебя появится шанс вести местный драм-кружок, например. Это поощряется. Тебе, может быть, даже не придется робу заключенного носить, и камеры там достаточно комфортные. По сути, обычные комнаты, столько с решетками на окнах. А если тебе повезет, и девушка выживет, и, допустим, она заявит, что в нее стрелял не ты, а неважно кто, то дело вернут на пересмотр для возобновления производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Сам понимаешь, если тебя в это время начнут насиловать во все дыры среди сексаулов в другой стране, то это уже не будет иметь ровно никакого значения. А будучи в драм-кружке, в нескольких километрах от здешнего зала суда, ты, глядишь, и на свободу выйдешь с погашенной судимостью, будто ее и не было. И с целыми зубами. Ну что, Теляев, есть о чем подумать? Денис, естественно, соображал уже совсем плохо. Он чувствовал себя словно в кошмарном сне, но нашел силы задать вопрос. Так, а что от меня требуется? Телегин, который только что произнес достаточно убедительную тираду, в коей правды было не больше, чем наполовину, улыбнулся. «Подпиши признательные показания». «Как так?» — не понял Теляев. «Признательные в чем?» «В том, что ты стрелял в свою приятельницу. Не желал причинять ей зла и вообще старался попасть в сторону. Допустим, просто попугать решил ее после того, как она устроила тебе сцену ревности или еще что-нибудь подобное». «Но я ничего такого не делал!» – воскликнул Денис. «Ты не понял. Если ты не подпишешь признание, то тебя все равно осудят. Вся доказательная база против тебя, Теляев. И, как я уже говорил, ты будешь депортирован на родину. Это делается очень быстро, поверь мне». «А если подпишу, то...» «То тебя осудят как российского гражданина и оставят здесь дожидаться возобновления дела». До Дениса стало доходить. «Понятно. Вы сказали, что Зульфия, гражданка Ерматова, жива?» «Пока да». «Так, наверное, мне есть смысл дождаться, когда она придет в себя и сможет сказать, что я никакого отношения к этому происшествию не имею?» Телегин некоторое время тяжелым взглядом смотрел на Дениса. «Ты бы не умничал, Теляев», — сказал он. «Гражданке Ерматовой разворотила весь живот, она в коме. Сколько времени потребуется, чтобы она пришла в сознание, неизвестно. Может быть, понадобится дополнительная операция, да не одна. И пока Ерматова не пройдет, как это сейчас модно называть, период реабилитации, никто и никаких показаний снимать с нее не будет. Ей даже про тебя ничего говорить не станут. Это долгий срок, Теляев. Может быть, месяц или два. При Союзе люди в СИЗО годами сидели. Но сейчас другое время. Да и преступность выросла в сотни тысяч раз. В общем, на такую роскошь, как сидение в одиночке до тех пор, пока не придет в себя девушка, можешь не рассчитывать. Грубо говоря, ты занимаешь место, на которое претендуют киллеры, рэкетиры и прочие всякие рецидивисты. Нам уже год обещают построить новую тюрьму. Но вот и ныне там. Я понимаю ваши проблемы. Денис сделал робкую попытку ощетиниться. Но для меня особой разницы нет, где сидеть. В СИЗО или в вашем детском садике. А разница есть, прошипел Телегин. Значит так, Теляев. Сутки тебе на размышление. Это очень много. Завтра в это время ты будешь решать здесь свою судьбу. И я тебе настоятельно рекомендую решить ее правильно. И не тянуть. Потому что сегодня ты еще будешь спать в одиночке, но следующую ночь можешь провести в общей камере, где на шести нарах чалится тел 20. Прими мое искреннее сочувствие, потому что там тебя радостно поприветствуют весь зоопарк преступного мира. Вернее, не тебя, а твою жопку. Заранее советую не сопротивляться, потому что эти зверьки изнасилуют тебя в любом случае, а если им что-нибудь не понравится, то и покалечат. Полковник Вахрушев, конечно, будет недоволен. И то, если он про тебя вспомнит. Насколько я знаю, ты ему не родственник и даже не сын любовницы. А указывать следственному отделению, как поступать, он вообще не имеет формального права. Ну, мы накажем кого-нибудь из прапорщиков. Выговор, например, объявим. Без занесения в личное дело. Уловил, Теляев? Все, можешь отправляться обратно в камеру. Наслаждайся последними спокойными часами.